Глава 63. Знакомьтесь, Камилла Хёрст из Apple. Я невероятно рад познакомить вас с еще одним очень эффективным менеджером по продукту, Камиллой Хёрст. Камилла была менеджером по продукту в команде Apple, работавшей на iTunes. Как вы можете себе представить, учитывая революционность этого продукта, она многое пережила и многому научилась за годы, проведенные в компании в период своего становления как профессионала в деле разработки новых продуктов. Особенно если принять во внимание, что в годы работы Камиллы в Apple осуществлялся переход iTunes с первоначальной системы предложения музыки на основе DRM, Digital Rights Management, управление правами на электронные продукты, на музыку, незащищенную такими правами, что, как покажет будущее, сыграло решающую роль в превращении рынка iTunes в массовый рынок. Переход от ранних последователей к массовому рынку требовал серьезных усилий в разных направлениях. В продуктовой сфере, маркетинговой и их комбинации. Наглядным примером такой комбинации можно считать отношения, которые команда iTunes наладила с популярной телевизионной программой American Idol. Аналог подобного шоу в России «Народный артист» выходила на телеканале «Россия» с 2003 по 2006 год. Для команды iTunes этот период в ее истории стал одним из самых важных и заметных, и очень-очень непростым. В 2008 году телевизионное шоу American Idol считалось легендой, даже иконой стиля. Передачу дважды в неделю смотрели более 25 миллионов человек, непревзойденный показатель уровня повторного обращения. Apple увидела в этом благоприятную возможность для открытия идеального целевого рынка в целях развития мощи iTunes и цифровой музыки. Было решено попробовать не просто продавать музыку конкурсантов, принимавших участие в шоу, но и сделать iTunes неотъемлемой частью жизни потребителей. Однако, хотя потенциал и правда был поистине грандиозным, такими же оказались и трудности, с которыми столкнулась компания. Вице-президент iTunes Эдди Кью и другие руководители заключили сделку. Камилла была менеджером по продукту многих программ интеграции и помогала выяснить, как осуществить замысел. Приведу только один пример. Как известно, важнейший элемент шоу American Idol — это голосование, и Apple быстро поняла, что продажа музыки конкурсантов, скорее всего, будет сильно зависеть от его результатов. Так что хоть приложение iTunes создавалось для того, чтобы представить миру трендовую музыку и привлекать внимание к популярным названиям и именам, теперь нужно было действовать осторожно, чтобы не влиять на результаты голосования. Безусловно, это было чрезвычайно важно для продюсеров American Idol, ведь любые действия могли снизить и даже уничтожить те предвкушения и напряжения, с какими люди желали узнать, кто из участников продолжит борьбу на следующей неделе. Кроме того, интеграция усилий разработчиков и маркетологов позволила команде сосредоточиться на в высшей степени четком портрете потребителя и целенаправленно работать над привлечением внимания именно этой группы, для чего решено было облегчить доступ к iTunes тем, кто еще не установил приложение. Размышляя над решением этих и многих других сложнейших задач, Камилла и ее команда придумали технологические решения, удачно дополнявшие опыт просмотра шоу American Idol, и при этом сделали iTunes ключевым элементом жизни фанатов этой шоу-программы. В итоге возникло новое направление бизнеса, которое в 2014 году, еще до перехода на потоковую передачу, оценивалось примерно в 20 миллиардов долларов. Для меня это отличный пример того, как поистине великие менеджеры продукта находят креативные решения очень сложных проблем. Впоследствии Камилла присоединилась к команде YouTube, а затем возглавила лондонское подразделение компании разработчика приложения для такси Halo. А сегодня она CEO одного нью-йоркского стартапа.